Жил-был мужик. У него было три сына. Пошел старший сын в батраки наниматься. Пришел в город и нанялся к купцу. А тот купец куды был скуп и суров. Только одну речь и держал. Как запоет петух, так и вставай, батрак, да принимайся за работу. Трудно, тяжело показалось парню. Прожил он с неделю и воротился домой. Пошел средний сын. Прожил у купца с неделю, не выдержал и взял расчет. «Батюшка, — говорит меньшой сын, — позволь, я пойду в батраки к купцу». «Куда тебе, дураку? Знал бы, сидел на печи. Получше тебя ходили, да ни с чем ворочались». «Ну, как хочешь, а я пойду», — сказал и пошел к купцу. «Здравствуй, купец, здравствуй, молодец, что хорошего скажешь? Найми меня в батраки». «Изволь. Только у меня, брат, как петух запоет, так и ступай на работу на весь день. Знамое дело, нанялся, что продался. А что возьмешь? Да что с тебя взять? Год проживу, тебе щелчок, да купчихи щипок, больше ничего не надо». «Ладно, молодец», — отвечает хозяин, а сам думает: «Экая благодать, вот когда дешево нанял, так дешево». Вечеру батрак изловчился, поймал петуха, завернул ему голову под крыло и завалился спать. Уж полночь давно прошла. Дело к утру идет, пора бы батрака будить. Да петух не поет. Поднялось солнце на небо. Батрак и сам проснулся. «Ну, хозяин, давай завтракать, время работать идти». Позавтракал и проработал день до вечера. В сумерки опять изловил петуха, завернул ему голову за крыло и завалился спать до утра. На третью ночь опять тоже. Дался диву купец. Что за притча такая с петухом? Совсем перестал горло драть. «Пойду-ка я, — думает, — на деревню, поищу иного петуха». Пошел купец петуха искать и батрака с собой взял. Вот идут они дорогою, а навстречу им четверо мужиков быка ведут. Да и бык же большой, да зелющий, еле-еле на веревках удержат. «Куда, братцы?» — спрашивает батрак. «Да быка на бойню ведем. Эй, вы, четверо быка ведете, а тут и одному делать нечего». Подошел к быку, дал ему в лоб щелчок и убил до смерти. А после ухватил щипком за шкуру, вся шкура долой. Купец как увидел, каковы у батрака щелчки да щипки, больно пригорюнился. Совсем забыл о петухе, вернулся домой и стал с купчихой совет держать, как им беду горе отбывать. «А вот что, — говорит купчиха, — пошлем-ка мы батрака поздно вечером в лес, скажем, что корова со стада не пришла, пускай его лютые звери съедят». «Ладно». Дождались вечера, поужинали. Вышла купчиха на двор, постояла у крылечка, входит в избу и говорит батраку: «Что ж ты коров в сарай не загнал? Ведь одной-то комолы нету». «Да, кажись, они все были». «То-то, все. Ступай скорее в лес, да поищи хорошенько».